пришел, не смотря мне в глаза. Поняла, что тебя потеряла. Ты молчал, но глазами сказал, что уже ничего не осталось. Осыпаются чувства мои, я тебе говорю открыто, я не верю тебе, но тебя я прощу. Ненавижу, любя, я жила для тебя, но тебя отпущу. Я не верю тебе, но тебя я прощу. Ненавижу, любя, я жила для тебя, но тебя отпущу. Но тебя отпущу. Дома ночью смотрела в окно и тебя в силуэт. Тебя я прощу, ненавижу, любя, я жила для тебя, но тебя отпущу. Я не верю тебе. Тебя отпущу.